Короткая предыстория. В двух словах. Неделю назад наша Лукошкина посетила с дружественным односторонним визитом японская делегация с Хоккайдо. Что-то выторговывали насчет леса и островов, подарили батюшке-царю красивые гравюры, два веера, самурайский меч и томик стихов то ли Васё, то ли Масё. Горох попросил перевести, весь вечер хихикал, типа «три строчки не поэзия, так и любой дурак сможет», а потом подсел. «И рассей-массей!» — по-японски приветствовал меня русский царь, не отрывая глаз от созерцания маленькой сосны бонсай в крошечном горшочке. «Заходи, Никита Иванович, друг сердешный, посидим, чайку зеленого выпьем, али саке пригубим по чуть-чуть». О, у меня как раз есть новенькая хайку на эту тему. Друг в дом мой вошел и сандалии снимать начинает. Быстро открой окно. Это вы про меня? Не веря своим ушам, едва выговорил я. Не. Государь обмакнул кисточку в тушь и, от усердия чуть высунув кончик языка, начал что-то быстро рисовать на листе рисовой бумаги. «Это я про боярина Кашкина. Хочешь, я любви почитаю? Тоже совсем свежее. Выпить жена не дает, а до свадьбы сама наливала. Вот они, бабы. Как тебе?» «Жизненно», — прокашлялся я, снимая обувь и без приглашения садясь на новую циновку. Первую чашечку саке, размером с наперсток, гостеприимный горох церемонно булькнул мне сам и многозначительно подмигнул. «Японские традиции не позволяют самому наливать себе алкоголь». «Царица не застукает?» — на всякий случай уточнил я, наливая ему ответную. Выпили, не чокаясь. У обоих на мгновение скуксились физиономии, все-таки теплая разбавленная водка, дрянь несусветная. Но оба сохранили лицо. В том смысле, что не закашлялись, не поперхнулись и не выругались матом. За дверью раздались грохочущие шаги, легка на помине. «Ви позволите?» После деликатнейшего стука к нам вежливо заглянула матушка-государыня. «Ой, майн либн, это же дорогой дрюк хер Ивашов, как я рада, есть фас буду фитеть, как дела в полиции, как фаша Оленушка, мы с горошком принимаем в ней большое участие, причастие на ваше счастье. Ах, это же есть почти стихи, да? Я тоже хотела би...» «Сядь, а!» — тихо попросил царь, стыдливо пояснив. «Второй день учу, что приличной гейше при беседе самураев рот открывать не положено, пока туго идет». «Я стараюсь, я вся есть...» «Ох уж старается она мне! До сих пор достойного шелку на кимоно не нашла. Сандалии-то деревянные заказала хоть?» «Найн», — совсем поникла бедняжка. «Фаш плотник сказаль, что он не есть сапожник. Я буду их пилить сама». «Сандалии? Аль дворника с сапожником?» «С ума она меня сведет, Никита Иванович. Простейших вещей запомнить не может. А ты-то куда встал?» «Не хочу смотреть, как вы в моем присутствии ни за что уничтожаете собственную жену», — четко выговаривая каждое слово, припечатал я. Царь охренел на месте. Других слов не нахожу. А Лидия Адольфина благодарно подняла на меня полные слез голубые глаза. Вниз по лестнице я спускался вроде бы быстро, но все равно не успел. «Возвернуть в кандалы, в Сибирь, на каторгу. Самолично обезглавлю дурака, а потом все одно на каторгу. я ему царь или кто? Хватать сыскного воеводу! Ну вот, это уже что-то. Это нормальный горох, наш, не объяпонившийся. А то строит из себя такугаву русского пошива. Эй, погоди, батюшка участковый! Сзади заспешили царские стрельцы. Ты уж или шаг ускорь, али давай мы тебя для порядку повяжем. Чё ж ты эдакого самодержцу нашему сболтнул, ногами топает, аж поглядеть любо-дорого. Да так, за матушку-государыню заступился. Святой ты человек участковый, с уважением откликнулись бородачи, а сверху уже доносился невнятный гул, похожий на шум прибоя, перемежаемый дроботом сапог, стуком посохов, счастливым матом и верноподданническими лозунгами. «Беги, сыскной воевода! Бояре поднялись!» «Ой, мама! Родила ж ты сына милиционера! Вот только бояр мне сегодня на мою голову и не хватало! С первого дня моей службы в Лукошкине я был объявлен всей боярской думой как враг номер один на уровне Чингисхана, Гитлера или Баскова. Редкое дело нам удавалось довести до конца без помех с их стороны». А боярский бунт с попыткой государственного переворота? Или альтернативное думское следствие в лице пьяницы Псурова да дьяка Фильки? О достопамятном аресте главы думской фракции знатного боярина Бодрова с собутыльниками и последующей посадкой он их в поруб вообще умолчим? Их же потом еле-еле в бане отогрели вениками и водкой. А так хоть на фестиваль ледяной скульптуры в Хельсинки отправляй. А к чему это я? Вяжи злодея участкового! Все. Заболтался. Поздняк метаться. Будут убивать. В один миг я был атакован шумной, сопящей, бородатой толпой толстопузых политиков в высоких шапках. Глаза горят, зубы скрежещут, тяжелые посохи уже перехвачены на манер разбойничьих дубин, но... Не замай! Меж мной и боярами грозно сомкнулись отточенные бердыши царских стрельцов. Арестован он! В темницу ведем, а трогать не сметь! Из боярской толпы незамедлительно выдвинулись две наиболее весомые фигуры — Кашкин и Бодров. Теперь я уже и сам никуда не спешил. Пока они еще не вцепились друг другу в бороды, напомню, старик Кашкин, представитель прогрессивной боярской фракции, вечно в меньшинстве, но меня любит как сына. А вот толстяк Бодров, хоть и моложе его лет на 20, но сторонник традиционализма, и милицию на дух не переносит, так что... Да не, что мы, бояре, потерпим, чтоб лютый враг государев... Это про меня. В темнице теплой с калачами добрашкой отсиживался. Казнить безмерно и немедля. Не след поперек слова царского идти. Государь он строг да отходчив. Сказано ж было в Сибирь, значит в Сибирь. Не буди во мне силу великую, старик, не ищи себе смерти безвременной, не стой на пути гнева праведного, а участкового. Я прям в сей же час своей рукой фуражечку на другое ухо забекреню. Вот так отрань, Никита Ивановича, а я ведь не посмотрю, что у тебя двое детей недорослей, как дам посохом поперек зубов, а там уж пусть сажают. Хоть потешу душеньку на старости лет. Прямо на моих глазах боярская дума бодренько разделилась на две неравные половины и начала засучивать рукава. Эх, еги нет. Она на такое поглядеть любит. Ты бы шел отсель тихохонько, шепотом посоветовали царские стрельцы. Я, собственно, поступить так и собирался, но ведь... День не задался с самого начала. То есть уйти не успел, потому что... Митя! Никита Иванович, отец родной, держитесь, медвежьим ревом раздалось снизу, и наш бугай огромными прыжками, преодолевая ступеньки, на полном ходу врезался в боярский строй. Меня он попросту смел в сторонку, дабы не зашибить. «Расступись, Сократа не читавшие! Ничто! Небось, отмошимся!» Ну, как вы поняли, в результате он увлек в развлекаловку всех. И наших бояр, и не наших, и стрельцов, и подоспевшую дворовую челядь, и меня, и всех. Это Митя. Его надо знать. Полчаса спустя он же каялся мне в отдельной камере, связанный по рукам и ногам с синяками на полфизиономии, довольный, как тюлень в банке с прибалтийскими шпротами. Как я по двору ходил, да все гоголи, со носочка переступала да на пяточку, что до песни распевал всенародные, а частушки сочинял так приличные. Только слышу стук да гром в царском тереме. Там бояре бьют толпой всю милицию. Во-первых, не всю, а меня одного. Во-вторых, они, может, только собирались. И в-третьих, тебя-то кто просил вмешиваться? Тут не стал я, молодец, думу думать, а пошел да на бояр всем нам мстить-ти. Практически не слушая меня, нагло продолжал он. Вот уж удаль, где была слава бранная, вот уж душу отвели, оторвались. Митька! Уже изрядно поднапрягаясь, возвысил я голос. Потому что сидеть связанным в сыром полуподвальном помещении на несвежей соломе мне не улыбалось абсолютно. Ты хоть наших успел предупредить? Не. А чё, надо ли было? Бабуленька и так про всё узнает, когда на казнь поведут. Куда? Дык на плаху, куда же ещё? Даже удивился он, мечтательно разглядывая сводчатый потолок. Разве ж царь-батюшка попустит, чтобы вы его при государыне матом крыли, а потом меня, сотрудника младшего, при всех на боярскую думу спустили? Казнит. Казнит все непременно. Минуточку. Теперь уже окончательно занервничал я. Каким матом? Что ты несешь? И на Бодрова я тебя не науськивал, ты сам приперся. Митя, а ну смотри мне в глаза. Опять какие-то научные игры с психоанализом? Он честно повернулся, почти полминуты выдерживал мой взгляд, а потом все равно сдался. Угадали. Так с вами даже не интересно, Никита Иванович. А ведь я эту схемку группового воздействия у Кнута Гамсуновича едва ли не месяц выспрашивал. Думаете, немцы так уж строем ходить любят? Ага, как же. Групповое воздействие. Вот оно как. Дальнейшие полчаса я тупо выслушивал всю эту восторженную ахинею насчет его изощренного плана, составленного по последним научным достижениям в исследовании глубинных процессов подсознания, его вовлечение в этот простенький опыт максимально большего количества влиятельных лиц. Короче, если все выгорит, меня повысят в звании и наградят шубой с царского плеча, а... Если нет... Отрицательный результат он даже не просчитывал, заранее отметая его как лишенный логического смысла, но исполненный недостойного паникерства. Хотя, если уж совсем по совести, то я по зрелом размышлении тоже как-то перестал особенно волноваться. Все-таки царь у нас не деспот и самодур, а вполне вменяемый управленец. Пошумит, поорет, естественно, но не казнит. Вагоны сорвет, с должности снимет, но рук распускать не станет и на каторгу тоже не зашлет. Сам, конечно, извиняться не придет, но наверняка с минуты на минуту пришлет кого-нибудь. С традиционным лязганием отошли дверные засовы. Ну, что я вам говорил? Вот государь Надежа сыскному воеводе передать велели. Молоденький незнакомый дичок с наивными глазами и юношескими прыщами на носу торжественно положил передо мной чистую рубаху, длинный нож, баночку с тушью и кисточку. Типа полный набор для ритуального харакири. Боже, этот бред надолго? На словах ничего передать не просил. Стих! Гордо возвестил посыльный и смущенно прочел наизусть. Белая ткань, а на ней алые пятна заката. Честь самурая строга. Сказал, дескать, вы человек культурный, сами поймете. Мить, ты понял? Не, равнодушно откликнулся тот. Поесть бы лучше принесли чего. Али вон хоть руки развязали. Я этой кисточкой записочку на волю накорякаю. О, а это идея, согласился я. Молодой человек, не сочтите за труд. Я буду диктовать, а вы пишите. Потом занесете в отделение Бабе-Яге, она вам ватрушку даст. По рукам? С превеликим удовольствием, батюшка участковый. Чего ж не отнести-то? Дьячок привычно разложил бумагу на колени и несколько неуверенно взялся за кисть. А я-то гадал, зачем царь вам это все отправил? Ну вот, хоть принадлежности пищи сгодились, а? Глагольте. Бабушка, не волнуйтесь. Мы с Митей в тюрьме. Пусть Еремеев за всем присмотрит. Казнь вечером, так что на ужин не ждите. Вроде все. Что-нибудь ласковое в конце, сукоризненно подсказал мой младший сотрудник. А то суховато как-то, обидится. Пожилой человек. Да, разумеется, допишите еще. С наилучшими пожеланиями счастья, здоровья и любви. Всегда ваши Никита и Митя. Так хорошо? Так лучше. Кивнули они оба, и дьячок развернул записку ко мне, чтоб я проверил текст. Все верно, без ошибок. Толковый парень. Нам такие в отделении всегда нужны. Надо не забыть переманить, как срок отмотаем. А государю ничего передавать не будете? Нет. Доложи, что все исполнил, как велено. Можешь даже письмо Еге ему показать. Пусть прочтет. Подумав, разрешил я. Паренек отвесил поясной поклон, сунул записку за пазуху и вышел.